Глава 4. Я проснулась, когда в высокие окна ярко светило солнце, окрашивая комнату в золотой цвет. Приподнявшись на локтях, посмотрела на белоснежный циферблат настенных часов, стрелки которых показывали начало 10. Всунула ноги в мягкие туфли и подошла к туалетному столику. «Красавица! Просто глаз не оторвать!» Саркастически подметила я, увидев в зеркале отражение. Взяла щетку и принялась тщательно расчесывать взлохмаченные волосы. Раздался предупредительный стук, и в комнату вошла молоденькая горничная. «Доброе утро, Лира Аделина!» Она присела в реверансе и выдала звонким голоском с искорками в больших серых глазах. «Лэрд Колтерн просил передать, что хочет разделить с вами завтрак. Он ждет вас в столовой через 15 минут. Чем могу помочь?» Я нахмурилась и принялась размышлять над тем, кого служанка подразумевала под лэрд Колтерн. Очевидно, именинника. Кого-то другого она назвала бы иначе. Например, его светлость или сиятельство. Вывод не принес облегчения. Друг хотел меня видеть. Наверное, собирался сообщить нечто важное. Только завтрак с ним после фееричного перекуса на смотровой площадке вряд ли пройдет гладко. А времени на подготовку к беседе совсем не осталось. «Спасибо, можешь быть свободна. Я сама справлюсь с платьем». Служанка поклонилась и быстро удалилась, позволив мне спокойно, наедине с собственными мыслями, закончить утренний туалет. Ровно в 9:30 с протяжным выдохом я вошла в столовую. Дэниел был уже там, одетый в новую белоснежную рубашку, черные брюки и высокие сапоги. «Доброе утро!» — поприветствовал он меня сдержанно, без прежней легкости. «Как спалось?» «Чудесно!» — отозвалась наигранной бравадой. Попыталась улыбнуться, но губы свело судорогой. «Все в порядке?» Его взгляд и голос выдавали тревогу. Встретившись с Дэниелом при свете дня, я всецело осознала смысл сказанных их до поцелуя слов. Идея и правда оказалась плохой. Между нами появилась натянутость. Это ж нужно было обратиться к лучшему другу со столь нелепой просьбой. Не хватало теперь потерять его из-за собственной глупости. Следовало поскорее выкинуть вчерашний вечер из памяти, иначе я вечно буду смотреть на Дэниела с чувством вины. Желая исправить ситуацию, закатила глаза и воскликнула с притворным возмущением. «Если ты о том, влюбилась ли я в тебя после небольшого поцелуя, то с уверенностью заявляю «нет». Не дождешься». Фух. Облегченно выдохнул воздушник и обворожительно улыбнулся. Сердце незамедлительно пропустило удар, заставив меня содрогнуться. С каких пор я стала неравнодушной к его улыбкам? Дэниел подошел ко мне и положил ладонь на плечо. Обычный дружеский жест, но его прикосновение обожгло кожу, точно выскочивший уголек из камина. Я плотно сжала зубы, сделав вид, что ничего особенного не почувствовала, и сосредоточилась на словах Колтерна-младшего. «Не представляешь, как я рад. Повторюсь, Адель, ты дорога мне. Я не хочу перечеркнуть годы дружбы одним махом. Поэтому прошу простить за вчерашнее. Кажется, я немного перестарался, желая показать тебе все прелести поцелуя. Наверное, это из-за вина». Он отчаянно искал себе оправдание. «Из-за вина?» Растерянно переспросила, поскольку не помнила, чтобы ощущала вкус спиртного при поцелуе. «Что выпил за ужином?» «Когда это было?» Хмыкнула про себя, а вслух сказала. «Забудь уже. Если бы девушки влюблялись после каждого поцелуя, то в мире почти не осталось бы счастливых людей, учитывая склонность некоторых индивидов к похождениям. Это я о нашем одногруппнике Грегоре». Дэниел широко улыбнулся, обнажив белые ровные зубы. «Хорошо, что ты такая... понятливая. Только не говори ничего подобного при маме. Она придет в ужас, услышав это от моей невесты. Хотя, может, мне и не понадобится делать тебе сегодня предложение». Понизил он голос до заговорщицкого шепота. «Отличная новость. Я ни капли не кривила душой. Что изменилось? Дедушка не желает, чтобы его внук водился с настолько беспринципной девицей?» «Не говори глупостей», — фыркнул воздушник и, наконец-то, убрал руку с моего плеча. «Ты ему очень понравилась. Тогда зачем позвал тебя в кабинет?» «Сам не понял. Спрашивал о всяких мелочах. Давай лучше завтракать. У меня от голода сейчас случится заворот кишок», — нетерпеливо произнес он и скорчил забавную рожицу. Я любила, когда Дэниел гримасничает. Зачастую хихикала. Вот и сегодня незамедлительно зародилась улыбка. Но она сползла с губ, когда я поняла, что завтракать нам придется наедине. В столовой никого, кроме нас, не было. Приборы лежали рядом, на тех же местах, что и вчера. «Лира и Лаиль не составят нам компанию?» – удивилась я. Этим утром ее общество пришлось бы кстати. Неужели мать Дэниела потеряла бдительность? Она еще не спускалась. Дедушка и отец уже поели и закрылись в кабинете. «Так что прошу к столу», – чуть пафосно произнес именинник и отодвинул мне стул. Поначалу завтрак протекал в полном молчании. Затем Дэниел кое-как втянул меня в беседу. Мы говорили исключительно на безопасные темы. О грядущих занятиях и экзаменах. Выстраивали предположение, куда в преддверии диплома отправят группу на практику. Постепенно в общении появилась былая легкость, что не могло не радовать. В какой-то момент я даже подловила себя на том, что снова беззаботно улыбаюсь, а тело не напоминает больше натянутую струну. Праздничный обед состоится в 2 пополудни, так что у нас уйма времени. Чем займемся? Может, выберемся на улицу? Предложил он, когда каждый из нас выпил по 2 чашки кофе. Замечательная мысль. Выпалила я и живо поднялась из-за стола. Мне хотелось поскорее подставить лицо свежему воздуху, но взгляд зацепился за коробочку, которую я захватила с собой и прятала на протяжении всего завтрака под салфеткой. Настал час вручить имениннику подарок. «Дэниел, еще раз с днем рождения!» Я протянула воздушнику загадочный футляр и встала у него за спиной, чтобы узнать, что в нем. Колтрон-младший с детской радостью и предвкушением сорвал красивую ленту. Едва она извилистой змейкой спланировала на пол, друг поднял крышку. «Стило!» – раздосадованно воскликнули мы в один голос. «Голову даю на отсечение, подарок ему понравится», – вспомнилась бабушкина фраза. «Ага, как же! Так понравился, что Дэниел прямо-таки визжит от радости!» С сарказмом подметила я и печально вздохнула. «Спасибо!» – с чувством благодарности пробормотал Колтерон-младший. И взял невзрачный на вид подарок в руки. Внезапно стело начало удлиняться, расширяться на конце и у основания. Превращение заняло не более 5 секунд, однако его итог превзошел все ожидания. «Да я чуть на пол от изумления не села!» Когда в руках у воздушника появился меч. «Адель! Адель!» – закричал Дэниел с такой силой, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули, и резко вскочил на ноги. При этом лезвие меча задело кувшин с апельсиновым соком. Тем не менее, он остался целым. Я уж подумала, что мне почудилось, как верхняя половина посудины съехала на скатерть, и оранжевая жидкость со скоростью лавины хлынула на пол. Но заметила ли это Дэниел, который продолжал размахивать мечом? Вслед за кувшином пострадала ваза с цветами, затем пустой стакан. Посуда билась, как при ссоре, устроенной сварливой женой. Я нервно сглотнула, наблюдая за другом. Его глаза лихорадочно сияли, а улыбка не сходила с губ. Подарок определенно пришелся ему по душе, в отличие от меня. «Ох, бабушка, предупреждать о таком нужно. Можно и без головы теперь остаться». Пробормотала я, когда смертью храбрых пал фарфоровый заварничек. Конечно, я утрировала. Дэниел не сходил с места, да и амплитуда взмахов была небольшой. Но все же пик его восторга лучше было переждать в гостевой комнате. Стоило устремиться к выходу, как в столовую, привлеченные криками радости и звоном посуды, вбежали Колтрон-старший, его сын, а после и дворецкий. «Папа, дедушка, смотрите, что мне подарила Адель!» восхищенно воскликнул воздушник. И довольно простым пасом превратил меч в стело, а затем обратно в опасное оружие. Я присела в реверансе, но ответных кивков не последовало. Вряд ли кто-нибудь из Колтеронов заметил меня, как и погрома в столовой. Все их внимание было обращено на предмет в руках именинника. «Вот это да!» – изумленно протянул отец Дэниела. «Неужели меч самого Вальхела?» «Скорее копия», – парировал герцог. «Но выполнено изумительно точно». Подарок стал кочевать из рук в руки. Не зная я, что они родственники, обязательно догадалась бы. Помимо внешнего сходства и некоторых общих черт характера, у всех троих имелась любовь к магическим вещам, сделанным из адамантия. «Кого?» – растерянно спросила я и вспыхнула. Едва они все разом посмотрели на меня. Я вновь поприветствовала хозяина замка, отца Дэниела реверансом, и на этот раз была удостоена кивков. Вальхел был одним из великих воинов империи, взялся разъяснять герцог. О нем сложено немало легенд. Считается, что во многом благодаря чудо-мечу Вальхел не проиграл ни одного боя. Великий воин умер от старости, в возрасте 107 лет в окружении учеников. Когда они поутру обнаружили холодное тело учителя, оружия при нем не оказалось. хотя Вальхел никогда с ним не расставался. Куда делся чудо-меч, по сей день остается загадкой. В каждом слове его светлости слышалось благоговение, которое можно было увидеть в глазах других Колтренов. Даже после услышанного я не разделяла их радости и трепета, поэтому посчитала нужным удалиться. «Что ж, не буду вам мешать. Пойду оденусь». «Адель, постой!» — воскликнул Дэниел, не позволив и шага ступить. Вихрем подлетел ко мне и на глазах у родных так крепко сжал в объятиях, что у меня перехватило дыхание. На миг отпрянув, он снова сомкнул руки за моей спиной. Правда, уже не столь плотно. И благодарно прошептал. «Спасибо за невероятный подарок. Я никогда с ним не расстанусь». Молча кивнув, я высвободилась из мужских объятий и первым делом посмотрела на герцога. На лице не намека на улыбку, зато в глазах плясали веселые искорки. Сгорая от смущения, я расправила плечи, приподняла подбородок и довольно быстрым шагом покинула столовую. Мне срочно требовалась передышка, а лучше свежий воздух. Ботинки и перчатки я нашла в сундуке, заботливо собранном бабушкой. Теплый плащ по моей просьбе принесла горничная, совсем новенький. Скорее всего, он принадлежал Лире и Лаиль, которая решила проявить ко мне снисхождение. Оказавшись на улице, мы с воздушником словно волшебное белое царство перенеслись. За ночь метель укрыла землю пушистым ровным ковром. Ветви деревьев прогибались под тяжестью огромных шапок. И пусть темно-серые тучи обещали разразиться новым снегопадом, а морозный ветер казался ужасно колючим из-за сильных порывов, я чувствовала прилив энергии и с наслаждением вдыхала бодрящий воздух. Он вмиг отрезвил меня, стер из головы нелепые мысли. «Смотри, как здесь красиво!» — воскликнула я и крутанулась на каблучках, будто в сказке. Дэниел спустился с крыльца, зачерпнул горсть снега и стал мять в руках. «Разве твоя сказка не предполагает наличие маленького домика вместо большого замка?» Наконец изволил он ответить. И мое лицо залепил снежный ком. «Ах так? Ну, погоди!» Задыхаясь от негодования, я услышала его смех. «Сейчас ты пожалеешь, что связался с ледяным магом!» Всего один пас, и снег вихрем взмыл вверх, на лету формируясь в плотную сферу. Она легла мне на ладонь и тотчас устремилась к противнику, который отшатнулся с поразительной скоростью. Снежок пролетел прямо у носа воздушника, даже не задев его, чем вызвал у меня несказанную досаду. 1-0 в мою пользу!» Дэниел забавно поиграл бровями и вновь нагнулся за снегом. Прежде чем он слепил очередной снежный ком, я запустила в него еще одну сферу и... снова промазала. По окрестностям Винтеркасла пронесся возглас негодования, который сменился громким скриком, когда шатен угодил снежком мне в руку. «Все, лэрд Колтрен, вам не жить», — пообещала я и совершила витиеватый пас, формируя сразу две сферы. Между нами завязалась нешуточная борьба. Бегая по расчищенным дорожкам, хохоча и уворачиваясь, мы ожесточенно забрасывали друг друга снежками. Благодаря умению управлять воздушными потоками, Дэниел был превосходным стрелком. Он ни разу не промазал, в отличие от меня. В битве с ним родная магия оказалась почти бесполезной. Конечно, я могла превратить его в сосульку и стрелять тогда сколько угодно, но разве это честно? «Лира Аделина, вы все еще уверены в своей неуязвимости?» Иронично спросил друг и угодил снежком мне в плечо. «Может, признаете поражение?» Капюшон давно упал с моей головы. Комья снега лежали за шиворотом. Лицо пылало от мороза. Но сдаваться я не собиралась. Ни за что. Я совершила множество пасов, чтобы создать целую горку снежков. Но внезапно отступилась и... рухнула в сугроб, как подкошенная. Спустя секунду, посмеиваясь, надо мной навис Дэниел. Его глаза радостно блестели. На щеках играл здоровый румянец. «Решила немного передохнуть?» Сосед по парте протянул мне руку, намереваясь помочь подняться. И я приняла ее с мыслью о месте. «Или объявляешь таким образом меня победителем?» «Не дождешься?» — хихикая произнесла я. Краткое заклинание, и ледяной ручеек устремился к мужским ногам. Модные сапоги не спасли именинника от падения. Сделав несколько попыток удержать равновесие, Дэниел приземлился на спину. Тем временем, как я уже поднялась и неосмотрительно оставалась в опасной близости от него. Не желая проигрывать, Колтрен-младший обхватил обеими ногами мои колени и сделал рывок. Я с воплем полетела вниз, прямо на Дэниела. «Это был нечестный прием», — с наигранным возмущением сказала я и не сдержала улыбки, затем и вовсе рассмеялась. Хоть одежда давно промокла, я находилась в отличном настроении. Игра в снежки и час на холоде окончательно стерли напряжение, возникшее между нами после поцелуя. Мы снова стали друзьями. Лучшими друзьями. «Кто бы говорил?» — фыркнул Дэниел, обнимая меня рукой. И серьезным видом прошептал. «Кажется, у нашей битвы было немало зрителей». Я подняла голову и заметила в окнах замка две фигуры, которые принадлежали Лире и Лаиль и его светлости. Сердце заколотилось в груди, словно молот о наковальню. «Тогда пойдем скорее внутрь. Только если признаешь поражение», — отозвался именинник, перекатился на бок и снова окунул меня в снег. Я схватила пригоршню и метнула в наглеца. Затем вскочила на ноги и, хихикая, рванула к крыльцу. «Еще не вечер, Адель!» — донеслось мне в спину, и Дэниел разразился громким смехом. В комнате меня уже ждали кем-то заботливо приготовленные горячая ванна и чашка травяного чая. Сбросив на пол мокрую одежду, я ступила в воду и спустила вздох облегчения, и следующий час провела в блаженстве. Платье для праздничного обеда, как и вчерашний наряд, было довольно скромное и в то же время элегантное. Легкое, воздушное, с рукавами-фонариками. Оно походило на лавандовое облачко, вот только шито не ветром, а профессиональной модисткой. Горничная заплела мне косу и улиткой уложила на затылке. Застегнула золотую цепочку, все с тем же кулоном в виде розочки, и слегка подкрасила брови. Без четверти два пополудни я вошла в красную гостиную, которая полнилась гостями. Его светлость и седовласый мужчина сидели в кожаных креслах и о чем-то увлеченно болтали. Граф Колтерн устроился на диване и что-то бурно обсуждал с лэрдом своего возраста, очевидно, с отцом светловолосой девушки, расположившейся у окна в обществе Лиры и Лаиль, и миловидной шатенки 40 лет. Глядя на юную особу, я невольно испытала зависть, хотя раньше полагала, что данное чувство мне не присуще. Несмотря на заметное сходство с отцом, гостья его светлости оказалась довольно красивой. Большой нос компенсировали огромные зеленые глаза, длинные ресницы и пухлые губы. Она выглядела хрупкой и ранимой, но я догадывалась, что ее внешность обманчива. На самом деле девушка обладала стержнем, а еще немалыми запросами, судя по платью из белого муслина с дерзким декольте и бесчисленным бриллиантом, что украшали ее тонкую шею, запястья и маленькие ушки. Лира и Лаиль все время улыбалась гостям. Искренне, не наигранно, как это было вчера, когда выказывала восхищение юной особой. Очевидно, эта партия для сына устраивала ее больше. Среди богато одетых гостей и хозяев Винтеркасла я чувствовала себя не в своей тарелке. Не стоило соглашаться на предложение Дэниела. Это в Академии мы ровня, а за ее стенами разница положений ощущалась с особой остротой. Внезапно кто-то коснулся моего плеча. Я повернулась и увидела друга. Он выглядел восхитительно. Белоснежная рубашка, темно-серый фрак того же цвета, узкие брюки, серебристый шейный платок. Волосы снова были идеально уложены. На губах подрагивала чуть заметная улыбка. «Ничего, не бойся. Я все время буду рядом, дорогая». Я вздрогнула, когда друг назвал меня так, но даже не поморщилась. Он устроил мою руку на сгибе своего локтя и пошел вместе со мной знакомиться с гостями. Я заметила, с каким интересом Дэниел рассматривала Лиру Дебору. Именно так была всем представлена светловолосая девушка. Не укрылось от меня и то, как вспыхнули ее глаза, когда она увидела моего друга. «Надеюсь, вы не в обиде, что мы заявились с визитом именно сегодня». С девичьих пухлых губ не сходила обворожительная улыбка. «Что вы! Как и мой дедушка, я всегда рад гостям!» Расшаркивался перед ней воздушник, что немного вызывало у меня раздражение. «С чего это он так любезничает с ней? Неужели понравилось?» Роились в голове вопросы. «В таком случае с днем рождения вас, лэрд Колтерн, или можно просто Дэниел?» Дебора понизила голос и повернулась так, чтобы ее грудь смотрелась как можно выгоднее. Ее мать, словно по мановению палочки, выудила из редикюля квадратную коробочку и спешно передала дочери, которая, в свою очередь, вручила имениннику, коснувшись пальцами его запястья и задержав их на несколько секунд. «Вот ведьма!» — воскликнула я про себя и покрепче ухватилась за мужской локоть. Однако в следующий миг мне пришлось отстраниться от Колтерна-младшего, чтобы он смог распаковать подарок. «Ух ты!» — протянул сосед по парте и едва развязал атласную ленту. В коробочке лежали золотые запонки с гравировкой ДК. Я с трудом сдержала возмущенный возглас. «Где это видано? дарить при первой встрече столь дорогие вещи, да еще и именные. Не иначе, как намек. Вам понравился подарок? Девушка старалась распахнуть глаза пошире и выпятить при этом грудь. Очень. Благодарю от всего сердца. Воздушник слегка склонился. Дэниел, почему бы тебе не показать Лире Дебори замок? Внезапно выступила Лира и Лаиль с предложением. Рыжеволосая женщина пустила в ход уловки, желая сблизить сына и юную гостью с ее нескончаемыми бриллиантами, меня же подвинуть в сторону. Знала бы она, что мое присутствие не более чем прихоть Дэниела, пожалуй, не лезла бы так вон из кожи. Дебора с готовностью сделала шаг к Олтрону-младшему, намеревая занять мое место. Как по красной гостиной пронесся низкий голос хозяина замка. «Прошу всех в столовую! Праздничный обед подан!» Дэниел повернулся ко мне и подставил локоть, словно боялся, что его перехватит юная особа, милое личико которой исказило гримаса злости. Губы сжались в тонкую линию, руки стиснулись в кулаки. Казалось, еще мгновение, и девица набросится на меня, испепелит взглядом. Если бы она могла, то так и поступила бы, ведь считала Колтерна-младшего заочно своим. Дебора привыкла получать желаемое, а в том, что она желала Дэниела, не было сомнений. Сосед по парте, в свою очередь, решил с самого начала внести полную ясность. Интерес интересом, а свобода важнее. Он не хотел становиться очередным трофеем капризной девицы, еще одним пунктом в списке чьих-то достижений. И, судя по всему, собирался устроить во время обеда представление. Только бы обошлось без скандала. Мы шли бок о бок в столовую, впереди всех, когда у меня внезапно возникли странные ощущения, словно за шиворот упал огромный паук и теперь копошился там. Я передернула плечами, но ничего не изменилось. Наоборот, мне начало казаться, что он там уже не один. «Дэн!» – прошептала я и нервно сглотнула. «Что такое?» – встревоженно спросил он, понимая, что произошло нечто из ряда вон выходящее. «У меня по спине кто-то ползает. Прямо под платьем!» – пропищала я и снова передернула плечами. «Уверена?» – произнес воздушник спустя несколько мгновений молчания. «Более чем. Еще немного, и я с воплями понесусь по коридору». Он резко затормозил, развернулся и, увлекая меня за собой, понесся в противоположную сторону. «Дэниел, куда вы?» – закричала Лира и Лаиль в намерении остановить нас. «Столовая дальше, по коридору. Я забыл подарок Адель в желтой гостиной. Хочу показать гостям. Мы вас догоним», – не глядя на мать, выпалил он. Друг завернул за угол, втолкнул меня в первую попавшуюся на глаза комнату и скомандовал. «Раздевайся!» «Что?» – прохрипела я и попятилась. Сердце пропустило удар. Горло перехватило спазмом, будто удавкой. «Давай живее! Они могут пойти следом!» Серьезным взглядом и залегшей меж бровей складкой Дэниел сделал шаг ко мне. Я завела руку за спину, но дотянулась лишь до первой пуговицы. Воздушник резким жестом убрал мои пальцы и сам начал расстегивать платье. «Держи лиф!» «Ты хоть понимаешь, что будет, если сюда кто-нибудь войдет?» — воскликнула я, последовав его совету. «Мне придется жениться на тебе. Со скандалом!» — с нажимом произнес он и расстегнул еще одну пуговицу. «Фу, какая гадость!» Я замерла, и к моим ногам упал большой черный паук. Затем еще один. И еще. «А-а-а! Молчать!» — скомандовал воздушник. «Лучше дави их или замораживай». С пальцев машинально сорвались голубые магические нити, и насекомые покрылись толстым слоем льда. «Ты только не смотри!» «Мне их как, на ощупь ловить?» – возмутился сосед по парте. Бросил на пол очередную мохнатую мерзость и неожиданно провел ладонью по спине. Какая нежная. Вдоль позвоночника пробежала мелкая дрожь. Я судорожно втянула носом воздух и резко повернулась лицом к Дэниелу. «Ты что творишь?» – прошипела я, будто змея. «Если все, то застегивай скорее, только не через пуговицу». Друг молча кивнул, положил ладони мне на плечи, снова развернул к себе спиной и стал возиться с платьем. За дверью послышались женские голоса. Едва ручка опустилась, я похолодела от ужаса, а воздушник метнулся в дальний конец комнаты. «Да где же он? Нашел!» — с притворной радостью воскликнул Дэниел и выхватил из внутреннего кармана фрака стело в тот самый миг, когда в гостиную одна за другой вошли три Лиры. В отличие от женщин, Дебора первым делом посмотрела на меня и лишь затем перевела уничижительный взгляд на Колтерна-младшего. А тот, желая отвести от нас малейшие подозрения, подставил девице локоть и увел в столовую. Лира и Лаиль и мать Деборы последовали примеру своих детей. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя от пережитого, восстановить дыхание и морально подготовиться к новым нападкам со стороны юной особы. Ведь пауки только начало. Какого демона я согласилась на эту авантюру? Места для 9 человек были подобраны заранее. Естественно, их рассадкой занималась Лира и Лаиль. Я не испытывала к ней неприязни. Однако она оказалась на удивление мстительной и предусмотрительной личностью. Если бы женщина могла, она посадила бы меня в конце стола. А так всего лишь через 2 головы от именинника. Конечно, умышленно. Она хотела, чтобы я наблюдала за жестами друга, его взглядами, адресованными моднице, и не могла ничего поделать. Какая утонченная жестокость. «Адель, ты куда?» Желая подчеркнуть наше близкое знакомство, Дэниел обратился ко мне по имени, когда я прошла мимо него и направилась к отведенному месту за столом. «Садись рядом». К возмущению Лиры и Лаиль и Деборы, чета Айвстоунов была вынуждена подвинуться. Я залилась румянцем. Тем не менее, заняла место по правую руку от воздушника. По левую величественно восседала несносная особа. Слуги подали первое блюдо, и атмосфера в помещении перестала быть столь накаленной. Я даже попробовала и оценила вкус запеченных перепелов с клюквенным соусом. «Лира Аделина, вы случайно не приходитесь родственницей Лэрду Далтону Мартенвейру?» Дебора взялась за старое. Знала, что этот вопрос выбьет у меня почву из-под ног. Вилка с долькой картофеля застыла на полпути ко рту. Я замерла, думая, что ответить. Его светлость изучающе смотрел на девушку с некоторым удивлением, словно не ожидал, что внучка его старого друга окажется столь дерзкой особой. Дебора проявляла себя не с лучшей стороны, но она, казалось, не понимала этого. Девица хотела унизить меня и превознести себя. Лира Аделина действительно приходится ему родной сестрой. И что в этом такого? Она без 5 минут выпускница Академии Высшей Магии, одна из лучших адепток. А вы, Лира Дебора, чего добились к своим 19 годам? Слова Дэниела ровно как и ледяной тон на секунду сбили мое дыхание. А когда его рука опустилась во внутренний карман фрака, сердце скакнуло к горлу и там осталось. Я отчетливо понимала, что сейчас произойдет, поэтому сидела ни живая, ни мертвая. Очевидно, это осознала не одна я, поскольку Лира и Лаиль вдруг стала белее снега, лежавшего за стенами замка, а герцог заметно помрачнел. Обстановка накалилась до предела. Казалось, чиркни спичкой, и здесь все взорвется. «Раз вам нечего сказать, то...» Продолжил воздушник, не услышав ни звука в ответ, и начал подниматься. Внезапно он замолчал и посмотрел на деда, словно тот привлек неким образом его внимание. Несколько мгновений они обменивались долгими взглядами, понятными только им. Оба хмурились, отстаивали свое мнение. Дэниел злился, но в итоге опустился на стул и положил руку на стол. «Давайте поднимем тост за именинника». После этой фразы герцога облегченно вздохнули все Колтерны. Их гости и, конечно же, я. Друг значительно облегчил мне жизнь, отказавшись от сумасшедшей идеи. Сделай он предложение, скандала бы мы не избежали. Да еще какого? Айвстоуны не промолчали бы. Однако я немного кривила душой, поскольку испытала сразу двоякое чувство. Кроме радости, еще и толику разочарования. Пожалуй, мне хотелось бы побыть несколько часов Дэниелу невестой, чтобы утереть нос несносной девице. Тогда она не сидела бы с улыбкой до ушей, как делала это сейчас. Я потянулась рукой к бокалу с красным вином, собираясь лишь пригубить. Мне оставался всего дюйм, когда он внезапно закачался, будто от дуновения ветерка, и рухнул на стол, окатив живот и грудь кроваво-красной жидкостью. Коктейль эмоций взорвался в груди. Чего там только не было. Злость, обида, досада. На глаза навернулись слезы. Я порывалась вскочить, выбежать из столовой и разрыдаться в каком-нибудь укромном месте. Мне понадобилось несколько мгновений и глубоких вздохов, чтобы взять эмоции под контроль, извиниться и с высоко поднятой головой выйти в коридор. Взглянув в одном из многочисленных зеркал на собственное отражение, пришла в неописуемый ужас. Красивое платье было безнадежно испорчено. И кого за это благодарить? Лиру и Лаиль? Уж больно наигранным мне показался ее возглас сожаления. Да и больше некого. Помимо матери Дэниела, по другую сторону стола еще сидело лишь двое. Отец воздушника, который не особо лез в дела сына, и друг герцога. Не станет же солидный человек в преклонном возрасте заниматься мелкими пакостями. Или станет. За моей спиной неожиданно вырос Дэниел. Положил руки мне на плечи и проследил за взглядом, устремленным на живот. Сочувствие в его глазах за секунду сменилось яростью. «Адель, прости». «Ты ни в чем не виноват. Этого следовало ожидать», — как можно спокойнее произнесла я, желая приободрить друга. Все-таки сегодня был его праздник. Да и ничего смертельного нет в пролитом бокале вина. Мои слова не переубедили воздушника, не ослабили напряжение в его теле. «Чем я могу помочь?» — довольно резко спросил он. И я вздрогнула от подобного тона. «Может, взять у мамы новое платье? Оно должно подойти тебе. Вы схожи по фигуре». «Нет», — отрезала я и вскинула руку в предупреждающем жесте. «Дэниел будет лучше, если я покину замок. Вряд ли его светлость после произошедшего станет говорить о помолвке. Поэтому вели кучеру приготовить карету. Я соберу тем временем вещи». «Не нужно было слушать деда», — вдруг сердито выпалил Колтрен-младший, прекрасно понимая, что меня не переубедить. «Что он тебе сказал?» Спросила не столько из любопытства, сколько из желания успокоить соседа по парте. «Ничего особенного», — отмахнулся он. «Мне побыть с тобой?» «Ни в коем случае. И провожать меня тоже не нужно. Иди к гостям и постарайся получить побольше удовольствия от сегодняшнего дня. День рождения только раз в году». На этой фразе я тепло улыбнулась Дэниелу. «Только попрощайся со всеми от моего имени». В каком-то безрассудном порыве он крепко обнял меня со словами благодарности. Исчез из виду, а я отправилась наверх собирать сундук. Карета была подана с такой ошеломительной скоростью, что на миг в голову закралась недобрая мысль. Не держали ли ее наготове для меня? В любом случае, к тому времени вещи были уложены. Испорченное платье снято и заменено простым шерстяным. Я могла отправляться в путь. Пусть с тяжелым сердцем, зато домой. А родные стены и не такое лечат.